Глава 14. «О нет, господи, только не он!» — взмолилась Элизабет, полагая, что молния поразила и Джека. «Только не он! Не умирай!» Девушка метнулась к любимому. Он лежал без чувств. Лиз проверила сердцебиение и вздохнула с облегчением. «Он жив!» — подтвердило ее наблюдение Лори. «Молния в него не попала. Только чего это он вдруг потерял сознание? Неужели такой нежный стал?» «Да подожди ты!» — прикрикнула на мышку Элизабет. — Что сейчас приключилось? — Я и сама, честно говоря, не совсем понимаю, — призналась Лори. — А все так быстро произошло, что я не успела и понять, что случилось. Похоже, что тебя только что пытались убить, причем даже не потрудились объяснить, за что. — Но почему она умерла сама? — не понимала Элизабет, глядя на безжизненное тело Джуди. Девушка оглянулась, чтобы понять, что послужило причиной того, что молния вернулась обратно. «Зеркало!» — обрадованно сообщила Лори. На полу лежала гора осколков большого зеркала, которое спасло жизнь Элизабет и отняло ее у Джуди. Из-за того, что Элизабет отшатнулась, молния, пролетев мимо нее, отразилась от зеркала и поразила Джуди. «Жаль ее!» — Элизабет склонилась над бездыханным телом своей бывшей хозяйки. «Ты шутишь?» — удивилась Лори. «Она что-то тебя не особо жалела. Она получила по заслугам. Нечего было разбрасываться смертоносными заклинаниями». «Надо кого-то позвать», — поняла Элизабет. «Не спеши. Попробуй растормошить муженька этой фурии». Элизабет совсем не хотелось приводить в чувство Джека, чтобы выслушивать от него какие-либо нападки. Скорее всего, он теперь убьет Элизабет или сошлет в подземные казематы и даже объяснения не потребует. Элизабет наклонилась над Джеком и несколько раз энергично встряхнула его. Никакого результата. «Побей его по щекам», — посоветовала Лори. Лиз тут же последовала совету и добилась видимых результатов. Джек слегка пошевелился и открыл глаза. «Элизабет», — прошептал он и слабо улыбнулся. Девушка опешила. Неужели он узнал ее? «Как я рад, что с тобой все в порядке», — продолжал он. «Он бредит», — догадалась Элизабет, и вновь похлопала его по щекам, чтобы привести молодого человека в чувство. «Перестань». С этими словами Джек сел на пол, а затем несколько раз тряхнул головой. «Что со мной?» Спросил он то ли у себя, то ли у Элизабет. «Я и сама хотела бы знать», — ответила девушка, заботливо вглядываясь в лицо любимого. «Последнее, что я помню», — пытался восстановить память молодой человек. Это то, что Джуди весь день дергалась, как на иголках. Она часто подзывала к себе то одного призрака, то другого, о чем-то шепталась с ними. Я слышал, как они несколько раз повторяли твое имя. Я уже устал от того, что она откровенно издевается над тобой, и потребовал, чтобы она оставила тебя в покое. Тогда она вспылила и сказала, что ты как кость поперек ее горла, и что она больше терпеть этого не собирается. Джуди было очень неприятно, что я заступаюсь за тебя. Она выкрикнула, что больше тебе не жить. Тут он замолчал, а затем выдал бессвязные фразы. «Она моя жена? Как же так? Элизабет, как мы с тобой могли допустить такое? Как я мог согласиться связать свою жизнь с этой жестокой девушкой?» Элизабет остолбенела. «Надо же! Он все вспомнил!» Хотя радоваться было еще довольно рано, так как воспоминания его были довольно клочковатыми. Связать все воедино у него получалось довольно плохо. Он то и дело перепрыгивал от одного события к другому и все никак не мог понять, как он мог после вынужденной женитьбы на Джуди забыть Элизабет. «Это просто невероятно, дорогая!» — твердил он. «Я помню, из-за чего был вынужден жениться на ней!» — он кивнул в сторону Джуди. «Но никак не пойму, почему вдруг я смог забыть тебя?» «Твое забвение для Грэгхэма было главным в сделке с совестью», — пояснила Лори. «Никто и не надеялся, что что-то может быть по-другому. Все понимали, что все кончится полной коррекцией твоей памяти. Слишком рьяно ты выступал против отца». «Но почему я сейчас вдруг все вспомнил?» — не понимал Джек. Он потряс головой и закрыл лицо ладонями. Мысли путались, голова болела. «Скорее всего, потому, — предположила девушка, — что Джуди умерла. А так как ты ничего не помнил из-за того, что именно свадебный обряд наложил на тебя заклятие беспамятства, то в момент, когда ваш брак перестал существовать, ты вновь стал прежним. Только что же отец сделает со мной сейчас, когда узнает, что я все вспомнил? — ужаснулся Джек. — Да еще если узнает, что в смерти Джуди косвенным образом виновата ты, то и вовсе взбесится. Нам с тобой не дожить и до вечера. С этими словами Джек нежно сгреб Элизабет в охапку и покрыл ее лицо поцелуями. — Так давайте будем умнее, — предложила Лори. — Пока никто не знает, что здесь что-то случилось. — Что ты предлагаешь? — насторожилась Элизабет. — Самый удобный и простой для всех нас выход из создавшегося положения, — продолжала мышка. — Не стоит посвящать всех в подробности произошедшего. — То есть ты хочешь сказать, что все это удастся утаить? — с сомнением произнес Джек. — На твоем месте я не был бы столь легкомысленным на этот счет. — Все скрыть, конечно, не удастся, — вздохнула Лори. — Хотя, признаться, очень бы хотелось, но легкую недосказанность не стоит отвергать. Конечно, смерть Джуди скрыть не удастся, но все надо представить так, чтобы Элизабет была здесь ни при чем, иначе ее ждет мучительная смерть. — Не получится, — вздохнула девушка. — Ты забыла, что как только я вошла в комнату, призрак поспешил доложить Джуди, что я вернулась. — Ну да, это немного осложняет дело, — поморщилась Лори. — Хотя все стоит преподать иначе. — Как же, — не понял Джек. Призрак видел, что ты вошла в комнату и полетел доложить госпоже. После этого она тут же пошла сюда. Что можно придумать? Но если сказать, что Элизабет поняла призрака так, будто не Джуди ищет ее, а что она сама должна найти Джуди, поэтому она тут же пошла на поиски хозяйки, чтобы выполнить ее желание. Так, ладно, предположим, что Элизабет не было в этот момент в комнате, начал развивать мысль Джек. Но как же тогда объяснить все, что произошло на самом деле? Хотя я знаю, что могло произойти позже. Грэгхэм, довольно улыбаясь, с наслаждением потягивал трубку, набитую крепким табаком. Все же в волшебной стране так и не научились выращивать табак. Более того, он считался запретным растением. Хорошо, что ему удалось достать у жителей обычного мира немного табака. Правда, эти чудные людишки хотели продать Грэгхэму его за деньги, но потом были очень удивлены, познакомившись с волшебным карандашом мага и его способностями. Правда, восхищались они совсем недолго чудесами волшебства, так как почти сразу все умерли. Это воспоминание заставило Грэгхэма зло хохотнуть. Но тут его мысли были прерваны появлением Джека. Весь всклокоченный, со стекленевшими глазами, в которых застыл ужас, он бросился к отцу. — Папа, горе-то какое! Я не верю в это! — запинаясь, лепетал он. — Этого просто не может быть! Грэгхэм тут же отбросил трубку и, нахмурившись, решил уточнить, что же привело в такое состояние его сына. — Что тебя так напугало? Что вообще случилось? — Я и сам не могу понять, что произошло и как такое вообще могло случиться. Но она мертва, мертва, и я не переживу ее смерть. Она была для меня самым дорогим и любимым человеком. С этими словами Джек выдавил слезу и, убедившись, что отец принял ее за чистую монету, продолжил. Как же так получилось, что она покинула меня? Моя жизнь потеряла смысл. Это невозможно. Она не могла умереть. Кто? – ошалел Грэгхэм. Джуди, моя дорогая, любимая Джуди. Парень в поисках поддержки припал к груди любимого папочки, и его тело сотряслось от безутешных рыданий. После слов Джека Грэгхэм просто остолбенел. Вначале он подумал, что это ему послышалось, но тут же отмел такое предположение. Все было слишком реально. — Как это произошло? — прохрипел Грэгхэм вне себя от шока. — Я и сам толком ничего не понял. Я зашел к ней, чтобы позвать на прогулку, но ее в комнатах не было. Я уже собирался уходить, когда из комнаты прислуги услышал крик и звон разбитого стекла. Я вначале подумал, что ее нерадивая служанка что-то разбила, и, испугавшись, вскрикнула. Но вдруг входная дверь открылась, и служанка вошла в апартаменты. Она сказала, что везде ищет госпожу. Тогда стало непонятно, кто же шумел в комнате прислуги, если служанка отсутствовала и только что сама вошла в комнаты. За дверью была тишина, и я предположил, что какое-то привидение шалило в комнате. Служанка пошла в комнату, а я уже собрался уходить, когда служанка закричала, заплакала и стала звать меня на помощь. Я кинулся в комнату для прислуги и увидел, что на полу лежит моя любимая жена. Я пытался помочь ей, но она уже не дышала. Я перенес ее на кровать и, оставив с ней ее рабыню, прибежал к тебе. «Отец, я не вынесу горя. Помоги мне. Может, можно ее воскресить? Прояви мощь своего волшебства». Грегхэм нервно шагал по комнате взад и вперед, даже не замечая, что выражение лица у сына было не очень-то расстроенное. Более того, Джек уже вжился в роль безутешного вдовца и хотел показаться более убедительным, умоляя отца оживить Джуди. Однако Джек прекрасно знал, что оживить ее невозможно. Она сама пала жертвой своей злобы. Винить кого-то в ее смерти было бессмысленно, так как она сама определила свою судьбу, выбрав путь ненависти. Джек даже не ожидал от отца сочувствия, когда Грегхэм обнял его за плечи. «Утрата слишком велика, сынок, но ты должен быть сильным. Пойдем к ней». С этими словами Грегхэм вышел твердой походкой и направился в покои Джуди.